Жителей по нашему пути нигде не было. Они откочевали в стороны из боязни разбойников, которые грабят в Цайдаме всего более осенью. На четвертые сутки после бури, круто переменившей ясную и жаркую летнюю погоду на прохладную и сначала облачную осеннюю, нам пришлось испытать большую в Цайдаме редкость, именно сильный дождь, который шел с полуночи до рассвета. Этот дождь так размочил солончаковую глину, что идти сделалось весьма трудно. Верблюды скользили и падали. К нашим же сапогам липли тяжелые куски грязи. Едва доползли мы до Найджингола, куда казаки с караваном лошадей пришли тремя сутками ранее. Общий наш бивуак был устроен теперь на реке Дульцингол, составляющей рукав Найджингола и теряющейся в солончаках. Долина этого рукава, там, где мы стояли, имела с полверсты ширины, поросла кустарником Балгамото и изобиловала ключами. Кроме фазанов, здесь в изобилии водились зайцы, в лесовых же обрывах, 20-30 футов высотой, обставляющих бока названной долины, держались филины. Сама река Найджингол протекает двумя, вскоре, впрочем, соединяющимися рукавами. Первый из них лежит западнее Дульцингола в расстоянии одной версты, а второй — верстах в трех еще далее. Оба эти рукава по величине почти равны и имели при средней воде от 10 до 12 сажен ширины, глубину же на бродах в 2 фута. Судя по береговым наносам, вода во время прибыли повышается здесь на 3-4 фута. Кустарников на описываемых рукавах нет, рыбы в них много, так что западный рукав носит местное название Загасунгол, то есть рыбья река. Впрочем, мы нашли здесь лишь один вид расщепохвоста, встреченный при третьем путешествии в реке Шуга на плато Тибета. В ключах же добыли 2 вида гольца и 2 вида губача. На левом берегу обоих рукавов Найджингола находятся небольшие пашни монголов тайджинерского хушуна. Эти монголы живут также в урочище Галмык, которое лежит на западной стороне вышеописанной реки и представляет собой обширную, более 30 верст от востока к западу, болотисто-солончаковую площадь, изобилующую ключами и поросшую мелким тростником. Осенний пролет птиц. С прибытием на реку Найджингол, то есть в конце сентября, уже почти окончился осенний пролет птиц для здешних местностей. Этот пролет, как выше было говорено, отличался большой своей бедностью. То же самое наблюдалось с нами в Цайдаме и в 1879 году. Тогда в августе замечено было 28 пролетных видов, в сентябре 10, а ныне в августе наблюдалось на пролете 18 видов пернатых, а в сентябре 15. Из этого общего числа только 5 видов – жавороночки, удоды, белые плесицы, серые и малые журавли – летели в большом количестве, остальные же являлись в ничтожном числе или даже единичными, быть может, заблудившимися экземплярами. Пролетных гусей и лебедей вовсе не было видно. Утки показывались как редкость в одиночку или маленькими стайками – на немногих речках и на более обширных ключевых болотах. Из голенастых несколько чаще замечены ржанки, да выше названные журавли, которые с 18 по 25 сентября большими стадами, высоко, не останавливаясь, неслись к югу и, вероятно, за один мах перелетали через весь Тибет. Почти в те же самые дни, то есть во второй половине сентября, мы наблюдали в 1872 году в горах Ганьсу, а в 1879 году в юго-восточном Цайдаме и ближайшей к нему части Тибета пролетные стаи журавлей, высоко в облаках несшиеся на юг. Впрочем, не для одних только журавлей, но вообще поспешность составляет в Центральной Азии характерную черту пролета, как весеннего, так даже и осеннего. Притом пролет осенью начинается рано, с первых чисел августа. Обусловливается все это невыгодными физико-географическими условиями здешних пустынь, где очень мало, часто вовсе нет мест, удобных для покормки и отдыха, а климат также крайне неблагоприятен. С другой стороны, ничтожный пролет в Цайдаме зависит от невыгодного положения этой страны в глубине Центральной Азии. Сюда птицам, проводящим лето в нашей Сибири, вовсе не дорога, ибо они должны лететь поперек самых диких частей Гоби и Тибета. Вот почему, за немногими исключениями, пернатые странники направляются, как показали наблюдения наших путешествий, или восточнее, на Ордос и Алашань, или далеко западнее, частью водяные на Лобнор, гораздо же более к верховьям Тарима. Середина Гоби и прилежащие к ней с юга также средние части Тибетского Нагорья остаются для пролетных птиц запретной стороной, куда, в общем, попадают или сильные летуны, хищники, журавли, турпаны, или неопытные и заблудившиеся экземпляры. Тайджинерский хошун. Тайджинерский хошун, о котором было упомянуто выше, занимает большую часть Цайдама и весь Цайдам западный с урочищем Газ, даже несколько далее. Восточной границей тайджинерского хошуна служат западный Намухунгол и хошун Курлык-Бейсе. Словом, этот хошун своей площадью превосходит остальные четыре цайдамских хошуна вместе взятых. Однако число жителей в нем незначительно, всего около 500 семейств, хотя эти монголы, равно как и прочие цайдамцы и кукунорцы, по своему происхождению принадлежат к племени улютов, но по наружному типу отличаются от своих собратьев. Тайджинерцы нередко напоминают тюркский тип, в особенности те индивидуумы, у которых хорошо растут усы и борода. Такая закваска тюркской крови могла произойти от помеси с лобнорцами или другими туркестанцами. С ними до Дунганского восстания сношения здесь были частые. Сами тайджинерцы объясняли нам, что их предки жили на Кукуноре, откуда ушли под начальством восставшего против китайцев Данжин Хунтайджи, или просто Хунтайджи. Быть может, один из князей улютов, господствовавших на Кукуноре в 17 веке нашей эры. Этот последний направился сначала через Курлык и Сыртын в Саджеу, взял и разграбил названный город, затем через Газ пошел на Лобнор и далее к Турфану, в котором поселилась часть его сподвижников. Они приняли магометанство, равно как и сам Хунтайджи, о дальнейшей судьбе его неизвестно. Во время движения к Лобнору около сотни спутников того же Хунтайджи остались на жительство в западном Цайдаме и были вновь приняты в китайское подданство. Их начальник получил титул Засака, а Хошун стал называться по имени Хунтайджи, тайджинерским. Однажды мы купили здесь масло, и когда упрекнули продавцов в том, что это масло полно шерсти и грязи, то они, не задумавшись, отвечали: «Нужно жить, как велит Бог. Он посылает грязь, ее следует и принимать. Хороший, праведный кочевник должен в течение года съесть 3 фунта шерсти от своих стад, а земледелец-китаец столько же земли со своего поля». Женщины тайджинерцев далеко не целомудренны, в особенности пастушки, которые нередко делаются матерями, имея лишь 13 или 14 лет от роду. В тот же хошун лет 30 тому назад пришли из Тибета около 30 семейств длинноволосых тангутов. Они стали кочевать в горах на верховьях Уту-Мурени, держали стада яков и баранов, вели себя мирно, прожив лет 10, ушли обратно в Тибет. По другим сведениям, 8 палаток этих тангутов живут на занятых местах и поныне. Так в глубине Азии до сих пор еще шляются мелкие орды с одного места на другое. Легенда о происхождении русских. Интересную сообщили нам тайджинерские монголы легенду о происхождении русских. Впрочем, под этим именем, быть может, разумелись все вообще европейцы. Из них монголы знают только русских, как своих пограничных соседей, поэтому людей разных европейских национальностей те же намады зовут общим именем Урос-Хун, то есть русский человек. «В давние времена, — говорили теперь нам, — жил где-то в Центральной Азии отшельником в пещере добродетельный лама, проводивший вдали от людей все свое время в молитвах к Богу. Случайно к тому же месту прикочевала семья намадов, состоявшая из старухи-матери и ее дочери. Дочь эта, пасши свой скот, наткнулась на пещеру, в которой жил святой лама, бывший в это время больным. Сострадательная девушка принесла больному кислого молока, но лама не хотел вкусить подобной пищи. Наконец, уступая просьбам девицы, съел принесенное молоко и продолжал питаться им каждый день, пока не выздоровел. Затем, в благодарность за свое спасение, лама женился на доброй девушке. Когда об этом узнал царь той страны, то послал войско убить ламу, совершившего для своего звания великий грех женитьбы. Лишь только войско начало приближаться к жилищу ламы, этот последний нарвал метелок тростника и обтыкал ими вокруг своей юрты. Затем, помолившись Богу, превратил все эти метелки в воинов, которые побили царское войско. Разгневанный царь послал другую рать, а за ней третью, но все они также были побиты, ибо сотворенные молитвами ламы воины, в свою очередь, ломали метелки тростника и превращали их в людей. Так что в непродолжительном времени у святого ламы составилось войско многочисленное. После побития третьей рати царь оставил в покое ламу.